утомленный корабль вновь прижался к причалу, а причал — это море, конец и начало, а причал — это нашей отчизны частица, где нам выпало счастье однажды родиться. Родина милая, воздух твой сладостный нас наполняет. Кормила земля, нас отчизна взрастила, нам она подарила и разум, и силу. Отчий дом шелк травы и пушистую снежность подарила любовь нам и жертву. Здравствуй, Родина-мать, мы пришли ненадолго. Ничего нет священней, сыновьего долга. Защищать, охранять все, что дорого с детства. Дай нам вновь на березе твои. Вновь мы пришли. Рождество.